Дудзи-чун. Эта новелла Акутагава представляет собой переработку одноименной новеллы китайского новелиста Ли Фуяня. В русском переводе «Гуляка и волшебник». Глава первая. Это случилось весенним вечером. Возле западных ворот, столицы танского государства Лояни, стоял юноша и безучастным взглядом смотрел на небо. Танским государством здесь назван Китай в период Танской династии 618-907. Звали этого юношу Дудзи-чунь. Он был сыном богача, но промотал отцовское достояние и дошел до такой нищеты, что хоть с голоду помирай. В те времена Лоян был цветущим городом. Он не знал себе равных во всей Поднебесной. По улицам его пестрой чередой двигались люди и повозки. В лучах закатного солнца, жидким маслом заливавшего городские ворота, проносились мимо шапочки из тончайшего шелкового газа на головах стариков. Золотые турецкие серьги в ушах женщин, многоцветные поводья на белых конях. Словно смотришь на прекрасную картину. Но Дудзи-чунь, прислонившись спиной к воротам, по-прежнему смотрел безучастным взглядом на небо. Весенняя дымка расстилалась ровной пеленой. Но сквозь нее уже был виден узкий полумесяц, похожий на белый шрам от звериного когтя. «Смеркается, а у меня в животе пусто, и негде мне преклонить голову. Проклятая жизнь! Лучше броситься в реку и умереть!» Вот какие мысли нестройным роем проносились в голове Дудзи-чуня. И вдруг перед ним появился, словно из-под земли вырос, какой-то старик, на один глаз кривой, на другой глаз косой. Облитый лучами заходящего солнца, он отбрасывал огромную тень на ворота. Пристально поглядев в лицо Дудзи-чуню, старик властным голосом спросил: «О чем ты сейчас думаешь?» «Я-то? Я думаю о том, как мне быть. Ведь у меня даже нет угла, где бы переночевать». Старик спросил его так неожиданно, что Дудзи-чунь, потупив глаза в землю, неожиданно для себя дал правдивый ответ. «Вот как! Жаль мне тебя». Старик немного задумался и указал пальцем на лучи вечернего солнца, озарявшие улицу. «Послушай, я дам тебе добрый совет. Встань сейчас так, чтобы солнце было позади тебя, а тень твоя упала на землю. Заприметь место, где у этой тени голова, и копай там ночью. Выкопаешь целую телегу чистого золота». «Неужели правда?» Дудзи-чунь в изумлении поднял глаза. «Что за чудо?» Старик куда-то бесследно исчез, словно сквозь землю провалился. А месяц в небе еще больше побелел, и над бесконечным людским потоком уже леяли в вышине две-три нетерпеливые летучие мыши. Глава вторая. Дудзи-чунь сразу в один день разбогател так, что даже в столичном городе Лояни не находилось ему равных. Следуя совету старика, он начал копать в том самом месте, где пришлась голова его тени, и вырыл гору золота. На самой большой повозке не увезешь. Дудзи-чунь стал неслыханным богачом. Он купил великолепный дом и мог бы соперничать в роскоши с самим императором Сюаньцзуном. Сюаньцзун, 713-756, китайский император. Он пил ланьлинское вино, приказывал доставить к своему столу мякоть плодов драконий глаз из Гуйчжоу, посадил в саду пионы, которые четыре раза в день меняют цвет, завел у себя белых павлинов, собирал драгоценные камни, наряжался в парчевые одежды, разъезжал в экипажах из ароматного дерева, заказывал мастерам кресла из слоновой кости. Драконий глаз, плоды мицелия. Словом, если перечислять все его прихоти, то рассказу и конца не будет. Бывало, что